Глава 9. Земля. Май. А сейчас предлагаю перейти к уточнению условий обмена. Вдоволь насмотревшись в сторону бабы Лиды, Мишаня возвращается в реальность и переходит на внутреннюю голосовую связь. Наверное, не хочет показывать подчиненным громилам свою слабость и болевые точки. Для меня-то они уже совсем не секрет. Мы с тобой друг другу дорогу не переходили, Горан. Даже больше, ты спас самое дорогое, что у меня есть. Один из твоих парнишка молодой рассказал, как ты ее подобрал. Без всякого для себя интереса и выгоды. Обузу взял. Куска хлеба бесполезной бабки не пожалел. Это судьба, наверное. Уже сказал, она мое самое дорогое. Вернее, даже единственное, что у меня было в жизни. Я тебе благодарен. Тоже единственному человеку и в этом городе, и во всем сраном мире. Потому и буду с тобой откровенен. Он характерно кривит ртом и морщится. И сейчас я хочу закрыть свой долг. С моей стороны все будет честно и без подлостей. Можешь не беспокоиться. К тому же, лично для меня твой козырь перевешивает мои. Я за нее всю Сибирь с Уралом вырезал бы. А у этих, он кивает себе за спину, я теперь и царь, и бог, и воинский начальник. Так что поменяемся честно. И, подумав, добавляет. Я даже отдельно позаботился, чтобы мои звери ваших женщин не изнасиловали. Цени. Оценил. Я киваю. Взаимно благодарю тебя. Но еще раз повторюсь. Мне нужно время. Оно у тебя будет. Что касается дополнительных условий, пока вы будете заниматься своим делом, сюда доставят инструменты и продукты. Тысячи топоров не обещаю, но что найдут, подвезут. Сколько тебе потребуется времени, чтобы уйти и увезти всех? Там у нас твоих где-то около 150 голов. Наскоро прикидываю наша самозонка и возможности и резервы. Около полутора суток, если грубо. А как насчет... «Сказал же, не борзей, Горан!» Резко отрезает вот он. И чуть мягче добавляет. «Хоть я и главный, но гарантировать, что за столь продолжительное время все обойдется без эксцессов, не могу. И не хочу нарушать данного тебе слова. Хотя твои люди и сейчас на самой грани, если честно». И, отвечая на мой еще не заданный, но неизбежный вопрос, поясняет. «Я командую. Это так. Но если по сути...» Я только направляю их животную свирепость и даже сдерживаю ее иногда. Вот как сейчас, например. Твоих же не тронули. Но за это мне придется отдать им на растерзание каких-то других, городских. Так что уходите быстрее и радуйтесь, что для вас все закончилось именно так. А на кое вот это вот все лично тебе? Это бессмысленная животная жестокость. «А куда девать весь имеющийся в моем распоряжении потенциал?» Искренне удивляется вот он. «И скажу по секрету. От меня здесь не так уж много зависит, как может показаться стороннему взгляду. Да и если бы это был не я, был бы другой, и уверяю тебя, что он был бы таким же, а может и еще круче. Ладно, неважно. Просто уходи и не возвращайся, Горан». «Лады», — я киваю. «Кстати, а твой портал действительно ведет в другой мир?» Помолчав, внезапно спрашивает вот он Мишаня. «Да». «Интересно. И как там?» «Как у нас? Ну, в смысле, природа, люди, животные?» Он сверкает глазами цвета болота с пацанячьим любопытством. «Да почти так же. А в целом неплохо. Раннее средневековье или что-то вроде того. Ограничиваюсь краткой оценкой». Вижу и даже чувствую, что ему очень интересно поговорить об этом. Но Мишаня молчит. Превозмогает любопытство. Не задает вопросов. «Хочешь, свожу?» «Не!» — расплывается в улыбке он. «Это же будет билет в один конец. Там мне и Карачун придет. Разве не так? Ну скажи честно, Горан». «Ты сам все понял. Чего тут говорить?» «Ну, не пролезла». Без малейшего смущения и неловкости ухмыляюсь я. «Но не попробовать я ведь не мог». «Да, никаких претензий. Я бы на твоем месте тоже обязательно попытался. Мы враги, Горан. И оба это понимаем. У нас слишком разные цели. Просто сейчас у нас с тобой перемирие. Но еще раз повторю. Не будет меня, будет другой. Это неизбежно. Таковы условия и правила нынешней игры. И, подумав, признается. Хотя весьма заманчиво было бы посмотреть на иной мир. Встряхивает головой и преображается за долю секунды. Вот и уходи туда, Горан, раз там так неплохо и тебе нравится. Насовсем уходи, с концами. И живи в свое удовольствие, как сам посчитаешь нужным. Здесь мы не разойдемся, а убивать тебя я все же не очень хочу. Так что не возвращайся сюда больше. Я подумаю над твоими словами. Я ведь предлагаю не из опасения, а исключительно из чувства благодарности. И, помедлив, добавляет, еще раз объясняя. У меня никогда никого не было, кроме нее. Она мне и за мать, и за отца, и за боженьку. А ты ее спас. Просто, без корысти. Я благодарен и отвечаю на это добром. Больше я в этом мире никому и ничего не должен. Мишаня хищно сверкает мгновенно оскалившимися острыми зубами. Сейчас он определенно искренен со мной. Зуб даю. «Что же ты тогда ее одну оставил?» Спрашиваю я с максимально доступным сейчас в отношении этого крокодила сочувствием. «А как бы я...» Мишаня на полусловие осекается и закрывается. «Тебе это ни к чему». «Служебная, закрытая информация». И снова ухмыляется. «Многие знания, многие печали, Горан. В общем, я тебе должен, потому и такой мягкий. Уходите и не возвращайтесь. По крайней мере, сюда не возвращайтесь. Целее будете, как говорится». И помертвевшими, пустыми и будто бы и впрямь неживыми глазами, изучающий холодно пытается достичь дна моих глаз. Словно мысли прочитать пробует. Еле сдерживаюсь, чтобы не отвести взгляд. Ощущаю себя крайне неуютно и тоскливо, как под дулом пулемета, направленного в голову с трех шагов. Но он не менталит, это точно. Держит слово быть честным. А вот мой хитрый заход не проканал. Не проговорился, не повелся на него. Главарь кровожадных безумцев, вот он. Допустим, я уйду, а ты будешь править здесь? Да, я буду править здесь. А ведь больше-то и некому, кстати, на будущее. Если тебе чего-то понадобится, работники или материальное что-то, никто же не мешает перенести свой портал куда-нибудь вне сферы моего влияния. Я не против. Мне пока и одной этой области хватит. Ну а там видно будет. Ну что, начинаем? Он переводит затянувшуюся беседу по душам в деловую плоскость. А ты вот так просто поверишь мне на слово. А если я ее не отпущу, когда всех своих заберу? Отпустишь. Я людей вижу. Да и не захочешь ты, чтобы из-за тебя тут страшный геноцид начался. Разумно, киваю в ответ. Обговорив мелкие детали, мы временно распрощались. Он отправился на левобережье к своим сумасшедшим янычарам и нашим заложникам. А я на остров к порталу и волнующимся друзьям. И начались растянувшиеся на полутора суток обмен и перемещение людей. У бледнющего Черы действительно оказалась разбитой башка точно по предсказанию мастифа. Сотряс там, судя по черным горнолыжным очкам под глазами и дико трясущимся конечностям, был просто атомный. Но хоть спасибо, что живой. Так его с тряпкой, намотанной на голову как тюрбан, и переправили вне очереди на ту сторону, в умелые руки Полины. Эвакуируем людей через портал долго. Проволохавшись почти около 40 часов, наконец-то выводим всех. Те, кого отдал нам вот он, молчаливы, дерганы и испуганы. Действительно, да и коты. Как будто их уже из предбанника самой преисподней выдернули в последний момент. А ведь, собственно, так оно и есть. Большинство людей смотрят вокруг, а чаще тупо лишь себе под ноги. Абсолютно ничего не выражающим усталым взглядом. Глазами пустыми и белесыми от пережитого ужаса. Или же краснозареванными от слишком долго сдерживаемой, подавляемой в себе истерики. Время от времени мое уставшее, полудремлющее сознание машинально отмечает и фиксирует присутствие знакомых обликов. Вот Вика и Дима с детьми, встреченные нами по пути на встречу с казахскими лидерами. Бывший сосед участковый Зарубин с женой, лидер группы из парка Жора. ярким пятном вдруг мелькает неуловимо знакомое, красивое девичье лицо. Всегда прежде виденное улыбчивым и доброжелательным. Сейчас же отрешенное и еще освобожденное от пережитого наяву кошмара. «Да кто же это? Не могу понять, хоть убей». «Ну все. Теперь ведь не успокоюсь, пока не вспомню». Наконец втыкаю. «Да это же чудесно зеленоглазая девица Ксения из офиса одного моего приятеля. Бинго! Точно она! Умница, художница и красавица. И картины у девушки мощные. Видел и оценил. Хоть в живописи я и разбираюсь исключительно на уровне свой-чужой. В смысле, понравилось, не понравилось. Машу ей рукой, узнал, мол, рад, что тебя прибило к нашей стае, позже пообщаемся. Сама все видишь, красивая, какая тут ситуация». Тоже явно не без труда опознав меня, она устало улыбается и кивает в ответ. Не похоже, что мой жест ее приободрил. Выгорела эмоциональная девчушка от жути, увиденной в непосредственной близости, как и все вокруг. И это понятно. Ничего, отойдут. Главное, что нам удалось их выцарапать. Да и вообще, все для нас прошло даже лучше и удачнее, чем планировалось. За один раз вытащили всех своих. Откровенно сказать, в глубине души я до последнего момента не верил в подобный исход. Более того, был почти уверен, что все рано или поздно сорвется и обернется немалой кровью. На нервах все пальцы на левой ладони, а рукоятку мачете почти до бесчувствия отбарабанил. И никотин вот-вот отовсюду не то что закапает, а просто майским ливнем хлынет. Беспрерывно хочу пить и спать, ибо зомбаки непредсказуемы. Однако их офицерам без видимых со стороны усилий удалось таки удерживать дебилоидную массу в подчинении все эти неимоверно долгие полтора дня. Голова совсем не пашет. Все это время, как и все окружающие, я находился в непрерывном и невероятном, все нарастающем напряжении. Истощился психологически почти до нервного срыва. Глаза жутко устали прыгать с берега на локатор и обратно. Несколько раз в уме пытаюсь посчитать более-менее точное количество эвакуированных, но каждый раз сбиваюсь. Но примерно понимаю, что наших на планете Нугари в общей сложности теперь примерно около 400. Ну, хоть так. Правда, бойцов среди них ужасно мало. И в целом мужиков-то вроде и нормально. Но если в обороне они более-менее как-то сойдут за воинов, ну там дротики или камни швырять, укрывшись за стеной, влезущих врагов длинными копьями тыкать, арбалеты перезаряжать, то в поле их в стену щитов не поставишь. Там они, по сути, будут лишь смазкой для мечей, как говорится. Ладно, с этим потом разбираться станем. Быстрее бы уже последних вывести и спать. Вот он, Мишаня, разбил полевой лагерь на левом берегу. Терпеливо ждал и держал свое слово. Вот ведь и у нелюдей слабые места бывают, оказывается. Хорошо, что, вопреки опасениям, все заложники живы. Ну, почти. По пути из поселка на берег одного мужика зомбари все-таки убили, когда он сбежать попытался. Вот ведь дисциплина. Это, конечно, очень хорошо, что других жертв не случилось. Но очень плохо, что они настолько организованы и вымуштрованы. Ну вот, вроде и все. Почти. Мне осталось лишь выполнить свою часть договора. И на том завершить обмен. Адъютант или офицер для поручений Вотана уже прибыл за бабой Лидой и ожидает в лодке. Вымученно улыбаясь, предлагаю старушке, вновь доставленной из мира Нугари, пойти с ним. Бабулька часто хлопает блеклыми птичьими растерянными глазенками, почти без ресниц, и что-то негромко мне говорит. Кажется, благодарит и благословляет, перекрестив своей сухой ручонкой, сплошь усеянной пигментными пятнами. С противоположного берега протоки наблюдаю встречу, происходящую на левом берегу. Вот он осторожно и бережно обнимает худенькие плечи своей любимой бабули, припавшей к его груди. Что-то шепчет. То и дело, поглядывая в направлении острова, старушка что-то торопливо говорит, мелко кивая, словно в подтверждение своих слов. Растянувшись в счастливые улыбки до ушей, вот он согласно кивает в унисон, кладет ее по голове. Она, еле дотягиваясь, ворошит его волосы своей тонкой ручонкой-веточкой. Смотрю вслед телеги, увозящей вглубь берега это крошечное создание, с тревожным лицом и маленькими глазками. Ну а на прощание мы с Вотаном снова беседуем на закрытой волне. Сухо, но вполне искренне, взаимно благодарим друг друга за честность и четко выполненные договоренности. И снова возвращаемся к теме нашей эвакуации из этого мира. Ты считаешь, что почти неуязвим со своим свободно перемещающимся туда-сюда порталом? Пока да, соглашусь. Его движения, насколько я понимаю, в маневре не ограничены. Разве что время сдерживает полет твоих замыслов. Чего молчишь? Не желаешь открывать своих преимуществ? Все это и так просчитывается на раз, Горан. Просто внимательно слушаю. Да и утомило слегка вот это все. Домой хочу. А вот это правильная позиция, всецело ее поддерживаю. Вот и строй свой дом в том мире, Горан. А здесь? Да, ты в какой-то степени опасен. Не смертельно, не льсти себе, но к уровню досадной помехи я тебя, пожалуй, все же отнесу. И то только до поры. Ведь при необходимости я просто очень быстро прокачаю достаточное количество своих разумных до уровня достаточного, чтобы обнаруживать твой портал, и посажу их с гарнизонами на ключевых точках, расположенных с нужным шагом. А между ними пущу усиленные патрули и понатыкаю блокпостов для дислокации мобильных конных групп. И все. Время от появления до обнаружения твоего портала сократится до минимума. «Ты меня слышишь, Горан?» Заслушался просто. «Продолжай, я весь внимание». «Ну а проще и быстрее всего будет прокачать их на мирнике. Мне разворачивать свою идею шире?» «Не стоит, я понятливый. Иногда. А ты не боишься давать такую ценную наводку на развитие интеллекта своим отмороженным соратникам?» «Спишем на издержки положения», — хмыкает он. «Скажем, это часть обусловленного профессионального риска повелителя». А если честно, так даже интереснее. Будоражит и бодрит. Козни, заговоры, интриги, дворцовые перевороты. Зато кровь не застоится. А если серьезно, я не дам никому из них слишком далеко зайти в своей прокачке. Хмыкаю. Через протоку не разглядеть мелких деталей. Но знаю, что сейчас он зверинно оскалился. И вот это все я тебе сейчас озвучиваю, Горан. Только чтобы от глупых, самоуверенных мыслей удержать, так сказать, в знак последней прощальной благодарности. Слушай, хоть и далеко я от твоих зомбарей, но вижу и даже обоняю. Они у тебя... чего, все время чешутся-то? Поди еще и вшивые, как собаки дикие. За месяц скитаний такой коростой покрыться можно. Раз уж ты у них за бога, в баню с вашебойной отправил бы. Или прямо здесь, на бережку, помылись бы. Все равно без дела столько времени промаялись, сердешные. Знаешь уже, что они воды боятся. Я так и понял, когда ты на острове оказался. Ну и что с этой инфой делать станешь? Тебе с этого пользы немного, ну а мне с ними. Курильские острова штурмом вплавь не брать. Так что пусть чухаются. Я их близко к себе не подпускаю, так что мне их блохи в параллель. Ну да, ну да. Слушай, вот он. А у тебя внутреннего конфликта не возникает? По поводу. Ну, ты вроде весь такой жесткий и кровавый сатрап, зам сатаны и повелитель исчадий ада, а со мной и моими вон как мягонько. Да забей! Не надо меня идеализировать! Весело хохочет Мишаня. В который раз повторюсь, не стоит возвращаться, Горан. По крайней мере, сюда. Давай расстанемся друзьями. Предводитель безумных существ еще громче и веселее ржет. Если только у тебя не возникнет какого-нибудь обоюдно выгодного предложения, тогда, конечно, welcome to hell. Буду рад сотрудничеству. Только свои белые перчатки оставь в своем новом мире, чтобы не испачкать. А то они отстираются. Здесь будет грязно. Впрочем, ничего нового для этого вонючего мира. Все как всегда. На то мы расстаемся. Я уже почти успеваю скрыться в портальной арке. Погоди-ка, Горан. Не хочу, чтобы у тебя все же сложилось ложное представление о моем гуманизме и мягкости. Чего-то подобного я ждал, честно говоря. Наблюдал движение на локаторе и уже сделал предварительные выводы. Хотя до последнего хотел надеяться, что он просто мне подарок решил сделать. Так сказать, бонусом к удачной сделке. Остановившись, молча наблюдаю, как обратившиеся выгоняют на прибрежный песок несколько десятков людей. И режут их в лучших традициях фильмов про маньяков-социопатов и прочих выродков. Душераздирающие крики, вой, рычание, темные пятна на светлом песке. Леденящих душу подробностей не будет. Не хочу вспоминать. как бы еще этот отсек памяти внутри себя изолировать и заблокировать. «Это тебе в разлуку, на долгую память. Надеюсь, теперь недоговоренностей и глупых вопросов точно не осталось. Счастливого пути, Горан! А за бабулю еще раз спасибо. Но мы в полном расчете. Не забывай об этом. Не приходи сюда больше. Уничтожу». Не задумываясь и не терзаясь внутренним конфликтом. Вот как-то так все и прошло. С одной стороны, неожиданно просто и легко. Но и без ожидаемого мной полного хэппи-энда. Чтобы губу слишком уж далеко не раскатывал. Задаю программу на перенос портала в почти максимально возможную далекую точку. Мы в очередной раз уходим с Земли в мир Нугари. Ну а портал наш пусть поищут пока. Леса с болотами прочесывать устанут. Зуб даю. А болото мокрое. Ну а сейчас мы союзников идем спасать. Не опоздать бы. Интерлюдия 1. Где-то вне зоны человеческого восприятия. Адаптированная выдержка из частной беседы руководителей 9 и 13 секторов планеты 662 ZID, объект Земля, Риксов Эулона и Уара, перед совещанием у Эурикса Уф-Вуэла. «Ну что, твой любимчик и фаворит, Рикс Эулон, убежал таки от обратившихся в новый открывшийся ему мир. Намекаешь, что я проиграл, Рикс Уар, и пора рассчитаться?» «Не спеши, я так не считаю. Как часто говорят в моем секторе, еще не вечер, и цыплят по осени считают. Не совсем еще понял, при чем здесь именно цыплята, но общий смысл данного выражения в том, что значимость того или иного события надо оценивать по конечному результату. А мой, как ты выразился, любимчик и фаворит, он вернется. Он боец и безусловный лидер, хотя упорно стремится задавить эти лидерские свойства. Кстати, он обратил на себя мое внимание весьма давно по их людским меркам, еще на стадии нашей подготовки, когда был всего-навсего обычным рядовым молодым воином на их очередной земной войне. Понятно, что мы скованы жесткими регламентами и правилами, и не вольны хоть как-то вмешиваться в процесс. Но скажу тебе по секрету. Помимо всего прочего, мой лидер еще и редкостный счастливчик. Потому я и сделал ставку именно на него и его удачу. Будь индивид с таким набором качеств одним из нас, уверен, что мы все уже находились бы у него в подчинении. Разумеется, после удаления из его разума всего лишнего, мешающего ему. Всех этих комплексов низкоорганизованного интеллекта. То есть ты считаешь, что он настолько неразумен и самоуверен, что все-таки вступит в войну с обратившимися, заведомо проигрышную для себя и своего клана? Тогда это свидетельствует лишь о его глупости и только. И еще о твоей горячности и излишней эмоциональности в выборе объекта. При всем уважении к тебе, Рикс Эулон, может, ты все же не на того поставил? Хотя условия нашего пари все равно уже не переиграть. Не стоит с таким сарказмом и иронией говорить об этом раньше времени, Рикс Уар. Мне вспомнилась еще одна поговорка аборигенов. Поживем — увидим. К тому же, я думаю, что Горана порадуют твои подопечные, появившиеся в новом мире, которые он уже считает своим. Не уживутся они. А ведь есть еще и питомцы Рикса Юэра. Словом, вскоре там будет весьма и весьма насыщенно и интересно. Не менее интригующе и зрелищно, чем на их родной планете. Поставим на то, кто с кем и против кого объединится, или на то, что каждая группа будет тянуть одеяло на себя. Надо подумать, надо подумать. И Рикса Юэра подтянуть. После совещания у босса продолжим и прикинем шансы участников и расстановку сил. Кстати, до меня дошли слухи, что сегодня Рикс Эвур снова будет настаивать на досрочной активации протокола 41-го плана Б в отношении нашего объекта. Но мы же не дадим его чрезмерно жестоким и кровожадным замыслам сбыться, Рикс Уар. С воплощением подобных, явно преждевременных идей, все наши протеже будут почти стопроцентно обречены. Во всяком случае, используем все возможности и попытаемся достойно противостоять этому наглому и жестокому нетерпеливому выскочке.